Глава 9. Настало утро следующего дня. Смелая мысль, ворвавшаяся в мою голову вчера вечером, сразу же всплыла на поверхность. Она меня пугала, но не потому, что я чувствовала себя неспособной довести это дело до конца. Сегодня мне предстояло давать отчет своему непростому клиенту, и ему наверняка такой поворот событий не понравится. Кроме того, все было пока на уровне предположений, веских доказательств найти не удалось. Может, оттянуть встречу с козельчиком? Ну какая же ты, Таня, непоследовательная. Вчера сама настаивала на разговоре с Юрием Яковлевичем, а сегодня назад пятками, да? Признаюсь, я находилась в смятении. И именно в таком душевном состоянии застал меня телефонный звонок. То, что это клиент, сомневаться не приходилось. «Алло», — бодренько сказала я. «Здравствуйте, Татьяна Александровна», — прохрипел Юрий Яковлевич. «Сегодня у меня очень напряженный день. Вечером Тонечка возвращается из Сочи. Столько дел. Давайте не будем откладывать нашу с вами встречу. Я должен знать, в каком состоянии расследование, чтобы решить, как преподнести жене известие о краже ее побрякушек. Или вы готовы назвать мне имя вора?» Приступ кашля дал мне немного времени на то, чтобы продумать ответ. Могу ли я назвать ему имя вора? Теоретически, да. Но я предпочла бы еще немного поработать. «Ну, это не телефонный разговор», — уклончиво ответила я. «Да, конечно. Давайте встретимся в 11:00 в кафе «Антракт» на Советской. Знаете, там во внутреннем дворике есть беседки, очень удобные для приватного разговора. Я буду ждать вас в одной из них», — сказал козельчик и отключился. Я стала собираться на деловое свидание. Поражать воображение клиента было бессмысленно, поскольку для него вот уже больше 20 лет во всем мире существовала только одна женщина — Антонина. Он любил ее, несмотря ни на что, и наверняка не замечал никаких недостатков, а все достоинства возводил в энную степень. А что я знала о ней? Очень мало. Природа щедро одарила Ершову внешней красотой, из-за которой у нее были сплошные проблемы. Участковый инспектор, на чувство которого Тоня не ответила, оказался мстительным и засадил ее за решетку. В советские годы подставить продавщицу не составляло труда. Закон к представителям этой профессии был очень суров. В итоге Ершова получила свой первый срок. Однако красота ее не увяла, и через несколько лет сексуальные притязания соседа-вдовца заставили Антонину взяться за нож. Суд решил, что она превысила допустимую самооборону. Кстати, сам пострадавший утверждает, что соседка постоянно провоцировала его своим раскрепощенным внешним видом к сексуальным действиям. Одним словом, соблазняла. Но в тот роковой день у Лункина вроде бы не было никаких серьезных намерений. Он просто хотел пошутить, и эта шутка закончилась поножовщиной. Тут уже не до смеха. Я пока не имела возможности встретиться с Антониной, пообщаться с ней и составить о ней свое собственное представление. Но вот серьезные подозрения у меня против нее уже имелись, и мне предстояло озвучить их Юрию Яковлевичу. Нелегкая задача. Облачившись в строгий деловой костюм, я вышла из дома. Погода была изумительная, наступило бабье лето. Я села в машину и поехала в кафе «Антракт». За квартал до него меня вдруг осенило. Надо смотаться в одно место и навести там кое-какие справки. Времени было в обрез. Опоздав на встречу, я могла впасть в немилость пунктуального клиента, но тем не менее свернула в сторону, противоположную от кафе. К такому поступку меня подтолкнула возможность заполучить одно доказательство. Эта причина казалась мне достаточно веской для того, чтобы заставить козельчика меня ждать. Я не зря отклонилась от маршрута. Мои догадки подтвердились. Позвонив на мобильный Юрию Яковлевичу, я извинилась за опоздание и теперь выжимала из своей девяточки максимальную скорость. Мне повезло, что по пути не попался ни один гаишник, и я вошла в беседку, опоздав только на полчаса. По суровому выражению лица моего клиента было ясно, что он очень недоволен. Но что ждет меня впереди? «Татьяна Александровна», — сказал он, — «вы сбиваете мой плотный график. Время на пустые разглагольствования уже нет. Давайте сразу же приступайте к тому, что вы выяснили в ходе своего расследования. Время! Время!» Я испытывала острую необходимость закурить, но в присутствии постоянно кашляющего козельчика наслаждаться сигаретным дымом было бы неслыханной дерзостью. Собрав в кулак всю свою волю, я сказала: «Юрий Яковлевич, в вашей квартире установлена дверь очень надежной фирмы. У Баезера действительно хорошая репутация». «К черту Баезер!» — вышел из себя клиент и даже стукнул кулаком по столу, отчего подпрыгнула пустая чашка, но благополучно приземлилась обратно на блюдце. «Извините, мои нервы на пределе. Ближе к теме, пожалуйста». То, что нервы козельчика действительно на пределе, сомневаться не приходилось. Все выдавало в нем нервозность, абсолютно все. Глаза горели нездоровым блеском, казалось, вот-вот начнут метать искры, губы подрагивали, а руки теребили край скатерти. Злоумышленник мог войти в вашу квартиру, только воспользовавшись оригинальным комплектом ключей, сказала я и заметила, как козельчик сжал руки в кулаки. Реакция на мои последующие слова могла быть самой неадекватной, но я все равно должна была их сказать. Вор воспользовался ключами вашей супруги, Антонины Никитичны. «Допустим», — сдавленно произнес он. «Но моя жена утверждает, что она не теряла их. Как вы это все объясните?» Она действительно не теряла ключи. И у нее их не крали. Антонина сама передала их одному молодому человеку, сказала я и увидела, что козельчик побледнел. В этот момент зазвонил его мобильник. Юрий Яковлевич достал из кармана телефон и сбросил вызов. После этого я продолжила. «Я понимаю, вам нелегко будет поверить в то, что я вам сейчас скажу, но придется. Антонина Никитична поступила так, потому что...» «Имя!» — крикнул Юрий Яковлевич, и вместе с этим криком души наружу вырвался болезненный хрип. Прокашлявшись, клиент повторил: «Имя! Я хочу знать имя этого человека!» «Тришевский Илья Валерьевич», — едва ли не по слогам произнесла я. «Не знаю такого», — сказал козельчик, достал из кармана носовой платок и протер им влажные трясущиеся губы. «Хотя Тришевский, что-то знакомое. Кто он?» Уступив тягостной необходимости, я раскрыла великую тайну его горячо любимой жены. «Илья — сын Антонины». Юрий Яковлевич бросил на меня стремительный взгляд и вдруг расхохотался, громко и некрасиво. Его демонический хохот, естественно, перешел в кашель. Откровенно говоря, я не удивилась, если бы он запустил в меня чашкой или даже набросился с кулаками. Но он был не в состоянии сделать этого из-за кашля. Я почувствовала некоторое облегчение и стала ждать, когда клиент успокоится и можно будет продолжить разговор. Смех прекратился, но лицо козельчика все еще было перекошено от недоумения. Его губы дрожали, в глазах был вызов. Минуту-другую он молчал, переваривая полученную информацию и анализируя ее. Лицо постепенно приходило в норму, и, наконец, он заговорил. «Я в это не верю. Это чушь, нелепость. Татьяна Александровна, вы ошиблись. У Тонечки нет детей, я это точно знаю. Да если бы у нее был сын, она бы непременно мне об этом сказала». Я не стала возражать, но Юрий сам вдруг усомнился в собственных словах. Во всяком случае, он замолчал и потупил взгляд. «Мне продолжать?» — осторожно спросила я. «Татьяна Александровна, а вы над моими версиями работали? Или сразу решили соригинальничать?» «Да, конечно, я начала расследование с проверки ваших версий. Они не подтвердились. Тогда я стала работать над своими. Я вкратце рассказала о ходе моего расследования». «Ладно, пусть мои думки не подтвердились, но ваша версия совсем уж фантастическая. Татьяна Александровна, какие у вас доказательства? Вы можете мне их сейчас предъявить?» «Материальных доказательств у меня пока нет. Я располагаю только свидетельскими показаниями, сопоставив которые, можно получить целостную картину произошедшего. Вам их озвучить?» «Валяйте!» Неделикатно бросил мне козельчик и попытался подавить кашель. Потом снова зазвонил его телефон. На этот раз Юрий Яковлевич не просто сбросил вызов, он совсем отключил мобильник, чтобы тот не мешал нашему разговору. «Тришевский, эта фамилия показалась вам знакомой. Возможно, вам приходилось сталкиваться с Валерием Тришевским. Он работал врачом в следственном изоляторе». «Нет!» — закричал козельчик. «Этого не может быть!» Кашель измотал Юрия, и он уже не мог сопротивляться потоку информации, который я на него лила. Антонина забеременела в следственном изоляторе. Потом родила мальчика. Я не знаю, как случилось, что она отказалась от сына, но Валерий его забрал и воспитывал один практически до совершеннолетия Ильи. Этой зимой Валерий скоропостижно скончался. Думаю, что после смерти отца мальчик нашел в квартире какие-то документы, из которых узнал, кто его мать, и стал ее разыскивать. Илья был в коммунальной квартире на Московской, где она раньше жила. В ателье на Горького, где она прежде работала, мир не без добрых людей. Илюше помогли найти Антонину Никитичну. «Думаю, что последние полгода мать и сын тайно от вас встречались», — говорила я, внимательно наблюдая за реакцией козельчика. Чувствовалось, что он с трудом держал себя в руках. «Дальше», — сказал он, следовательно, все-таки поверил мне. «Юрий Яковлевич, я думаю, что Антонина Никитична боялась рассказать вам о сыне». «Татьяна Александровна, вам вовсе не обязательно комментировать произошедшее. Ваше личное мнение по поводу случившегося меня не интересует. Факты, мне нужны только факты», — злился мой визави. «Вы же частный детектив, а не психолог». «Простите», — сказала я, проглотив справедливое замечание клиента. «Итак, перед поездкой в санаторий Антонина Никитична передала Илье ключи от квартиры. Тришевский ими воспользовался, затем купил билет на поезд и поехал в Сочи, чтобы вернуть ключи. Соседи Тришевского подтверждают, что его уже несколько дней нет дома, а дежурная по вокзалу, моя хорошая знакомая, удостоверилась по компьютеру, что он действительно покупал билет. Кстати, я опоздала именно потому, что заезжала на вокзал». Мне больше нечего было говорить. Я замолчала. Пауза длилась недолго. «Татьяна Александровна, я считаю, что вы справились с моим заданием. Поэтому давайте сделаем окончательный расчет и будем считать дело закрытым. Дальнейшее — это уже мои личные проблемы. Не беспокойтесь, я не стану нарушать закон», — заверил меня козельчик и достал из внутреннего кармана пиджака толстый кожаный бумажник. «Я думаю, что вас не обидит такая...» Юрий Яковлевич не успел озвучить до конца свою мысль. Сначала из его груди вырвалось сдавливающее сипение, которое взорвалось глухим кашлем. Я уже привыкла к этим приступам, поэтому спокойно ждала, когда все пройдет. В этот раз приступ затянулся дольше обычного. Страшный кашель вновь и вновь рождался где-то в глубине его легких. Судорожные всхлипы мучительными толчками продирались наверх в воспаленные бронхи и уже там превращались в глухие хрипы. Козельщик вдруг вытаращил глаза, налитые кровью, схватился руками за горло, потом попытался ослабить узел галстука. Я поняла, что ему не хватает воздуха, он задыхается. Надо было как-то ему помочь, но я не знала, как. Это были страшные секунды, но кризис, кажется, миновал. Комок, сдавливавший его горло, наконец-то разорвал напряженную гортань и с клокочущим звуком вырвался наружу. Кровавый сгусток упал на белоснежную салфетку. Юрий взял ее в руки, скомкал, хотел что-то мне сказать, но не смог. Он стал жадно вбирать ртом воздух, который с шумом проходил в легкие. Вдох, выдох, вдох, на выдохе снова родился кашель. Я поняла, что его легкие и бронхи были забиты клокочущей и хрипящей мокротой, смешанной с кровью. Я не врач, чтобы ставить диагноз, но, скорее всего, он был бы самым неутешительным. Самоотверженно борясь с кашлем, Козельчик достал из бумажника пачку банкнот и еще какую-то карточку. Все это бросил мне нервным движением руки. «Это вам», — сдавленно произнес он. «Позвоните». Я пробежала глазами визитную карточку. Она принадлежала главному врачу частной клиники Санте. Я тут же достала мобильник и набрала номер. «Александр Николаевич?» «Да, я слушаю». «Юрию Козельчику срочно нужна медицинская помощь. Он сейчас в кафе «Антракт» на Советской». «Понял. Немедленно высылаю туда скорую помощь». Бригада приехала минут через 10. Козельчик дышал с великим трудом и был настолько истерзан приступами, следующими друг за другом, что я не могла на него смотреть без сожаления. Казалось, что он уже не выкарабкается. Возможно, именно наш разговор спровоцировал это обострение. Но в этом не было моей вины. Я лишь делала свою работу. Юрия Яковлевича положили на носилки и сделали ему какой-то укол. Он закрыл глаза, дыхание стало ровнее. Я смотрела, как его выносят из беседки, потом оглянулась и увидела забытый на столике бумажник, взяла его и подошла к машине, в которую уже погрузили носилки. «Вы родственница?» — спросил врач. Я изобразила на своем лице бледное подобие улыбки и уже хотела сказать, что я совсем посторонний человек, но врач истолковал все по-своему. «Дочка, наверное. Быстренько садитесь в машину. У нас услуги платные, вам придется поехать с нами и расплатиться». Но надо же было так влететь. Все, получила полный расчет, могла бы уже отправиться по своим делам. К примеру, заняться шопингом. Так нет, придется теперь ехать в больницу. Ну, конечно, что должен был сказать врач, если я стою рядом с больным и нежно прижимаю к груди его бумажник? «Ладно, сейчас приедем в клинику, я внесу в кассу положенную сумму и уйду». «Интересно, в бумажнике бабки еще остались?» «На вес содержимое кошелька не оценишь. Не свои же кровные денежки выкладывать за лечение бывшего клиента». Вот уж влетело так влетело. Борясь с внутренним предубеждением, я открыла его бумажник и посмотрела, что внутри. «Ох, этого должно, наверное, хватить». Только бы Юрий не умер по дороге, что-то опять хрипеть начал. На его мертвенно-бледном лице была маска безысходного страдания. Я вдруг вспомнила, что в далекой и криминальной молодости у Козельчика была кличка «Хирург». Теперь она казалась мне ужасно нелепой. После первой встречи я даже окрестила его чахоточным. По дороге Козельчик не умер, напротив, он даже открыл глаза. Несколько секунд Юрий Яковлевич смотрел на меня так, точно силился вспомнить, кто я такая. Потом чуть-чуть подался всем телом вперед и зашевелил губами. Я поняла, что он хочет мне что-то сказать, и наклонилась к нему, преодолевая брезгливость. Вдруг он станет кашлять, и слюна попадет на меня. Расстояние-то между нами стало почти интимным. Заразиться от бывшего клиента какой-то дрянью мне совсем не хотелось. «Вы должны встретить Тоню в аэропорту. Ее наверняка обманули. Она...» Юрий Яковлевич не смог больше ничего мне сказать и снова отключился. Надо было полагать, что Козельчик решил пролонгировать наш договор. Но у меня не было ни малейшего желания снова заниматься этим делом. Да и в чем там еще можно заниматься? Все и так ясно, как дважды два. Антонина никогда не любила Юрия и сошлась с ним лишь потому, что осознала, выбора у нее уже нет, и теперь с двумя судимостями ей больше рассчитывать не на что и не на кого, кроме как на этого неистового поклонника. От безысходности женщина позволила Козельчику любить себя. Как случилось, что она рассталась с сыном, «Конечно, интересно, но это уже мелодрама, а не детектив. Мне-то к чему все эти заморочки?» «Правильно, ни к чему, потому что не мой жанр. Сын нашел мать. Они вместе спланировали кражу. Как говорится, яблочко от яблоньки недалеко упало». Но Юрий Яковлевич был иного мнения на этот счет. Он все еще считал свою жену святой. Таково его субъективное мнение. Надо смотреть правде в глаза. А правда такова, что эта женщина далеко не ангел. Она была уже дважды судима, и это неоспоримый факт. Пусть Ершова и поменяла фамилию, но это ничего не изменило. И третье преступление на ее счету. Да, теперь Антонина родила о благополучии сына. Но это, на мой взгляд, ее не оправдывало. Ради такой, казалось бы, благой цели она наплевала на чувства мужа и наверняка способна еще на очень и очень многое. Вот как она собиралась вести себя, сойдя сегодня с трапа самолета? Наверняка держалась бы так, будто понятия не имеет о краже, обязательно бы продемонстрировала мужу свои ключи, а узнав о краже, сделала бы притворно удивленное лицо и стала бы ломать комедию. «Ах, моя брошка! Я ее так любила! Ах, мое колечко! Оно так подходило к моей блузке!» Но Юрий ее встретить не сможет. Ломать комедию будет просто-напросто не перед кем. Я посмотрела на Козельчика и вдруг поняла, что он не жилец. Сколько он еще протянет? Не больше года. А после его смерти все и так бы досталось жене. Неужели была такая суровая необходимость устраивать кражу? Да к чему была такая спешка? А может быть, я в чем-то заблуждаюсь, чего-то не понимаю? Странное дело. Юрий Яковлевич едва пришел в себя, как сразу предположил, что его супружницу обманули. Несомненно, он лучше других знал Антонину Никитичну, ведь прожил с ней больше 13 лет. Я же ее вообще никогда не видела. Мнения о ней фигурантов моего расследования носили диаметрально противоположный характер. Лункин считал бывшую соседку развратницей, способной на любое преступление. Татьяна Петровна была уверена, что подруга ее молодости – жертва неблагоприятных обстоятельств, но судить о ком-то по мнению чужих людей – это все равно, что смотреть в кривое зеркало, где-то выпукло, где-то вогнуто. Двухэтажное здание частной клиники Санте, расположенное практически на территории гарпарка, совсем не было похоже на лечебное учреждение, скорее на мини-отель. Поднявшись на панорамном лифте на высокий второй этаж, я оказалась в просторном холле, интерьер которого создавал ощущение дорогого салона красоты, но никак не больницы. Я присела в кресло, чтобы подождать врача. Пока ехала на скорой, да и теперь я все морочилась с тем, как мне поступить. Может, все-таки не стоит продолжать расследование? Однако последней просьбой Козельчика было встретить Антонину в аэропорту. Увы, он не услышал моего ответа, потому что снова отключился. Вот придет Юрий в себя и будет в полной уверенности, что я работаю дальше. «Девушка, это вы дочь Козельчика?» — обратился ко мне высокий симпатичный мужчина в белом халате. По голосу я поняла, что передо мной никто иной, как главный врач, с которым я разговаривала по телефону. «Нет, я не его дочь, но это я звонила вам». «Простите, но мне сказали, что больного сопровождала дочь. Но вы его родственница?» «Нет, нас связывали сугубо деловые отношения. Мы обсуждали в кафе одно дело, и у Юрия начался приступ. Он дал мне вашу визитку». «Ах, вон оно что!» Александр Николаевич озадаченно улыбнулся. «Скажите, как вы оцениваете его состояние?» «Ну, как вам сказать, заболевание у Юрия Яковлевича очень серьезное. Мы постараемся сделать все возможное, но...» Я вдруг вспомнила про бумажник Козельчика, который лежал в моей сумке. «Мне сказали, что надо оплатить услуги. Вы не волнуйтесь, я заплачу». «Ну, если вы лишь деловой партнер, то такие хлопоты вам совсем ни к чему. Козельчик уже не в первый раз лежит в нашей клинике. У нас есть контактные телефоны. Пожалуй, я свяжусь с его супругой». Я подумала, что Антонине пока не стоит знать о случившемся. «Знаете, Антонина Никитична сейчас в санатории, но она скоро вернется. Давайте пока не будем ее беспокоить. сказала я, но по выражению лица главного врача поняла, что он колеблется. «Александр Николаевич, дело в том, что я частный детектив. Не могу сказать вам, каким именно делом я занимаюсь, но поверьте мне, пока не надо ни о чем сообщать супруге Козельчика». «Ну, не знаю», — замялся главный врач. «Давайте я все-таки внесу оплату. Дело в том, что у меня случайно остался бумажник Козельчика. Я даже не знаю, что с ним делать. Может, вам сдать на хранение?» «Ну уж нет», — развел руками Александр Николаевич. «В принципе, мне нет никакой разницы, кто будет оплачивать лечение. А вы правда частный детектив?» «Да», — я достала из сумочки свою визитку и протянула ее доктору. «Вот, возьмите, пожалуйста. Если вдруг понадобятся мои услуги, то обращайтесь». «Спасибо», — Александр Николаевич убрал мою визитку в карман и сказал. «Посидите здесь, сейчас вам выпишут счет». Расценки в частной клинике Санте, надо прямо сказать, оказались весьма внушительными. Правда, мне хватило наличности, чтобы расплатиться, даже кое-что еще осталось. Я положила в бумажник счет и чек, дабы Козельчик потом не обвинил меня в присвоении его денег. Что ж, расследование продолжается.